Глава 13. Альпийская крепость. Той ночью Сильви долго не могла сомкнуть глаз. Она мысленно переживала только что услышанное, вспоминала былое, и события недавнего прошлого словно раскладывала невеселый пасьянс. Тишина в доме благоприятствовала размышлениям. Никогда еще ее сознание не было настолько ясным. Она уже выстраивала нерушимую логику событий, начавшихся давней ночью в Аль-де-Грас, спальне королевы, и закончившихся недавним приключением Филиппа. Тому, кто не знал о тайне, окружающей род Бурбонов, эта логика ни за что не далась бы. Христианнейший король еще мог надеяться, что превратности боя лишат его родителя, само существование которого превращало его жизнь в кошмар. Однако, боясь проклятия свыше, не дерзнул бы прямо или косвенно оказаться виновником смерти родного отца. Не годился даже несчастный случай. Со Всевышним шутки плохи. Оставалось превратить отца в живой труп, позаботиться о его жизни, но отправить туда, где его никто не найдет и не станет искать. Теперь всему нашлось объяснение, даже маски. Во всей Франции не было более известного, более любимого лица, чем лицо герцога де Бофора, принца Мартига, короля нищих и адмирала. Потому Людовик XIV и остановил свой выбор на Пенероле, узилище на краю света, где уже томился Фуке, его злейший недруг. Чувства молодого короля были Сильве понятны. Тех, кто вызывал его ненависть, он прятал в одном и том же месте. И все же это тюрьма, укутанная снегами, олицетворяющая, казалось бы, уныние и безнадежность, дарила Сильве надежду. Она знала, что держит в рукаве туза, которым можно будет пойти в решающий момент. После первых криков петуха и звона колоколов на колокольне Сен-Антуанского монастыря она, держась за раненый бок, села в кровати, потом тихо поднялась. Вопреки ее ожиданиям, движения не были стеснены. Проведя ночь без сна, она чувствовала себя полной сил. Их, во всяком случае, оказалось достаточно, чтобы добраться до флорентийского шкафчика, украшенного перламутром, слоновой костью и серебром, подарка герцогини Вандомской к ее замужеству, которое она повсюду возила с собой. Внутри шкафчика находились многочисленные выдвижные ящики, а в центре красовалась ниша со статуэткой Святой Девы из слоновой кости. Перекрестившись, она взяла статуэтку в руки. Под статуэткой находился тайник. Настал момент извлечь из него бумагу, пролежавшую там больше 10 лет. Раньше она не представляла себе, что этим документом придется воспользоваться. Медленно прочтя бумагу при свете свечи, она тихонько постучала в дверь крестного. Дверь немедленно открылась. Персеваль встретил ее в халате. Его комната была полна дыма, значит, и ему этой ночью не спалось. Приход Сильви ничуть его не удивил. Переведя взгляд с ее бледного лица на бумагу, он с улыбкой проговорил: «Я как раз гадал, придет ли это вам на ум». Уже на заре Филипп выехал в Пенероль, получив четкие инструкции. «Я присоединюсь к тебе месяца через 2», — сказала ему мать на прощание. «Мы приедем к тебе вместе», — поправил ее Персеваль. «Или вы воображаете, моя дорогая, что я позволю вам путешествовать одной в непогоду? Возможно, я уже стар, но на ногах еще держусь. Я предпочла бы вас оставить с Мари. Ведь Корантен по-прежнему стережет Фонсом, которому король, слава богу, пока еще не назначил нового владельца. Мари только тем и занимается, что ждет писем из Англии. Она может с таким же успехом ждать их у своей крестной, скучающей в Нантей-Ле-Доуэн, а я поеду с вами. Обоим было не занимать решительности, а Мари, поставленная в известность, не выдвинула никаких возражений. Она знала, что мать решилась на опасное приключение и не хотела возводить перед ней преград. К тому же она любила госпожу де Шомбер. В обществе бывшей Марии де Отфор, обладательницы твердого характера, ей будет легче дождаться возвращения смельчаков. Когда есть с кем разделять тревогу, ее проще пережить. На протяжении месяца Сильви усиленно восстанавливала здоровье, приводила в порядок дела на случай, если с ней случится беда. Написала несколько писем, в том числе одно королю и одно детям. Письма она передала Корантену, которого привез Персеваль. Наконец, все было готово. Ранним утром 14 ноября двое путешественников, простившись с безутешной Жанеттой, которую Сильви отказалась взять с собой, покинули дом на улице Турнель и пустились в трехнедельный путь. Гигантская цитадель Пинероль, высящаяся на окраине королевства, на склонах итальянских Альп, грозила раздавить притулившийся чуть ниже у устья долины Кизоне грустный городок. Здесь Франция хмурила брови на герцогство Савойя и Пьемонт, столицей которого был в то время Турин. Это укрепление отошло Франции, согласно заключенному Ришелье в 1631 году договору Чераско. Расширенное и обновленное, оно позволяло контролировать дорогу на Турин и служило французским наблюдательным пунктом на краю королевства. Приближаясь к нему, путешественники вбирали головы в плечи при виде устрашающих бастионов из ржеватого камня. На бастионах высился замок, смахивающий на Бастилию. Такой же зубчатый четырехугольник с толстыми круглыми башнями, внутри которого стояла главная башня, узкая в сравнении с остальными. Зато такая высокая, что ее хотелось сравнить с угрожающе воздетым пальцем, готовым пронзить небеса. Первое впечатление от крепости было мрачным. Рядом с этой тюрьмой на краю света и даже Бастилия, казалось бы, игрушечной. Снег на склонах, низкое желтовато-серое небо, грозящее новыми снегопадами, пронизывающий холод, все это усугубляло тягостное ощущение. Сильви пробирала дрожь, несмотря на горы меха, наваленные на нее Персевалем. Не проходило ни минуты, чтобы она не вспоминала любимого, томящегося здесь, без всякой надежды выйти на свободу, и милейшего Фуке, страстного жизнелюба, какого только знал этот мир. Зрелище грозной крепости не могло не поколебать уверенности в успехе, которая не покидала Сильвии с самого отъезда из Парижа. Неужто и вправду возможно извлечь человека из этой каменной ловушки? — Не время терять отвагу, — сказал Персеваль, легко угадывавший ее мысли. — Она нам скоро понадобится. Чутье мне подсказывает, что скоро перед нами вырастет первое препятствие. Две лошади, влекущие их экипаж, только что процокали копытами по мосту, перекинутому к воротам маленького горного городка, оказавшегося запертым внутри новых крепостных стен. Узкие неосвещенные улочки напоминали ущелья, так их стискивали высокие дома с красными крышами. Дальше перед путниками раскинулась площадь, большая часть которой была занята красивым готическим собором с колокольней. Напротив собора находилась подробно описанная Филиппом таверна, где Сильви и Персивалю предстояла встреча с ним и Гансевилем. Препятствие, которое предрекал Рагнель, было тут как тут. Перед таверной горцевали на черных скакунах, молодцевато держась в красных седлах всадники в голубых мундирах с золотисто-белыми лилиями. — Мушкетеры! — пробормотала ошеломленная Сильви. — Я как будто заметил одного на боковой улице, но надеялся, что опознался, — ответил ей Персиваль шепотом. — Что это значит? Уж не гостит ли здесь сам король? — Ну уж нет. Скорее, они доставили сюда очередного высокопоставленного узника. Или приехали за другим, давно томящимся здесь, чтобы перевести его в другую крепость, — предположила Сильви, испуганно. — Боже, что ж нам тогда делать? Она уже собралась приказать кучеру Грегуару ехать с площади, но ей помешал Персиваль. — Так мы привлечем к себе внимание. Зачем торопиться? Разве вы забыли, что мы благородные путешественники, паломники? Приближается ночь, становится холодно, и мы решили устроить привал. Солдаты уже успели спешиться и покорно расступились, вняв властным окриком Грегуара. — Пропустите, господа мушкетеры, пропустите! — Боже милостивый! — прошептала Сильви. — Он воображает, будто мы по-прежнему в Сен-Жермен или в Фонтенбло? Видимо, кучер знал, что делает. У мушкетеров не возникло сомнений. Более того, один из них, высмотрев за стеклом женщину, проявил галантность, распахнул дверцу и подал Сильви руку в перчатке. Пришлось воспользоваться его учтивостью, поблагодарить улыбкой и дойти с ним до двери таверны, в которой уже появился хозяин, готовый приветствовать гостей, вылезших из прекрасной дорожной кареты, пусть и забрызганной грязью. В следующее мгновение Сильви показалось, что небо рушится ей на голову. Позади хозяина в белом фартуке стоял Д'Артаньян собственной персоной. Он загораживал дверь, и миновать его не было никакой возможности. К тому же он успел узнать Сильви и радостно улыбался. Отодвинув хозяина таверны в сторону, он поспешил к ней. — Несравненная герцогиня! — вскричал он, использовав словечко, которое всегда применял к ней мысленно, хотя ему случалось думать о ней и просто как у Сильви. — Вот чудо! Каким ветром вас занесло в эти забытые богом края? Входите! Вам надо немедленно согреться, вы совершенно закоченели! Он схватил ее за руку, стянул с нее перчатку и стал греть ей пальцы. Разве при таком приеме повернется язык сказать, что его появление заставляет ее дрожать еще сильнее, чем холод за дверью? Повинуясь Д'Артаньяну, она очутилась перед огромным очагом, на котором поджаривались, издавая восхитительный аромат, целый барашек и четыре курицы. — Пощадите! — пробормотала она, когда он открыл рот, чтобы поторопить хозяина. — Забудьте мой титул. Вспомните лучше, что я изгнанница и путешествую под чужим именем. — Ну и болван же я! Но это от счастья. Простите гасконскую горячность. Куда же вы направляетесь в такое время года? — В Турин, — ответил за нее Персиваль. — Уж не бежите ли вы из Франции? — Нет. Это всего лишь паломничество к Христовой плащанице. Моя крестница еще хочет дождаться возвращения сына, в гибель которого отказывается верить. А вы? Какому чуду мы обязаны счастливой встрече с вами? Прежде чем ответить, Д'Артаньян усадил Сильви к огню и потребовал горячего вина, потом пожал плечами и сказал: — Очередная ненавистная для меня повинность. Я Только что передал господину де Сен-Мару нового подопечного. Кстати, он тоже из ваших друзей. — Кого же? — Молодого Лозена. — Нет, — поспешил он с разъяснением, когда Сильви едва не опрокинула свой бокал с вином. — Ему вменяется в вину не то, что он убил негодяя, за которого едва не выдали вашу дочь. Это связано с браком, только совсем другим. В последнее время при дворе только и было разговоров, что о его предстоящей женитьбе на мадемуазель. Действительно, это всех занимало. Я слыхала об этом от госпожи де Мотвиль, которая находила предстоящий брак забавным и даже немного скандальным. Другие возмущались гораздо сильнее. Среди них сама королева и госпожа де Монтеспан, в кои-то веки нашедшие согласие. В итоге, перед самой женитьбой, когда все уже было готово к триумфальному въезду герцога де Монпансье в Люксембургский дворец, король, уже давший свое согласие, взял его назад.